Но вы же говорили, что мы беседовали с ним. Беседовали? Это верно. Кучера, что подъехал к нам на Торфяной, помнишь? Ну как же, помню. Так вот, нет никакого кучера. Я еще до поездки провел небольшое расследование. Мне показалось странным, что кучер видел женщину в черном с букетом белых цветов, а никто из жильцов Пядниковского дома не видел. Как, а жилец? Но он ведь видел ее намного раньше, за 2 месяца до убийства Подкорытина. А я сейчас говорю о дне убийства. Представь себе. Женщина в черном платье с букетом белых цветов. Она как плавающая в молоке муха. Ее невозможно не заметить. И тем не менее, ее никто не видит. Кроме кучера. Да, кроме кучера. Вопрос. Почему ее никто не видел? Ответ очевиден. Потому что ее там не было. Женщины в черном платье с вуалью на лице и букетом белых бумажных цветов там в тот день не было. Я допускаю, что она там была раньше, хотя еще тоже вопрос. А вот в тот день никакой женщины с известными нам приметами там не было. И если это так, то выходит, что кучер врет. Но зачем кучеру нам врать, если он кучер? Сказав это, фон Шпинн выпрямился и вопросительно посмотрел на Кочкина. Тот молчал и ждал продолжения. Подумав над этим, я и послал агента на Байканово поле. Ведь кучер сказал, что живет там, на Байкановом поле. И ты знаешь, Меркуша, наш агент этому удивился, как если бы я отправил его в 39-е царство. Знаешь почему? Почему? Потому что Байканово поле — это такое место, которого нет. Утопос! Сказочное поле вроде Лукоморья. Тем не менее, я настоял, памятуя, что всякое может быть, чтобы агент отыскал такую улицу. Вдруг кому-то в голову пришло подобное название. Агент был вынужден подчиниться приказу, отправился на поиски. Но, как ты уже догадываешься, такой улицы он не нашел. Ее просто нет в Татаяре. Когда я послал агента к извозчикам с заданием отыскать кучера Захара Микошина, которого среди них не оказалось... Совершенно верно, Меркуша, совершенно верно. Вернее, они сказали, что был такой извозчик, но уже 10 лет как помер. И получается, мы с тобой, Меркурий Фролч, должны ловить вот этого самого лжеизвозчика. Как же мы его найдем, если он такой ловкий? Наверняка все, что на нем было, Кочкин обвел ладонью свое лицо, все это не настоящее. Разумеется! Пытаясь отыскать его по внешним приметам, мы обречены, сразу же обречены на неудачу. Нам можно даже не выходить из сыскной, все равно никого и ничего не найдем. Но к нашему с тобой счастью есть одна зацепочка. Какая зацепочка? Пролетка. Ведь где-то же он ее взял. Украл, предположил Кочкин, и сам же отверг свою версию. Нет, среди извозчиков начался бы переполох, а шум ему был не нужен. Скорее всего, он ее арендовал. Вот мы и должны найти того, у кого он ее взял. Но как мы узнаем, что это именно та самая пролетка? Об этом я позаботился, сказал Фома Фомич, когда проверял мягкость сидений. Ну, там, на Торфяной, помнишь? Незаметно поставил метку. И что же это за метка? В нескольких местах я проткнул кожу Фордека перочинным ножом. Я бы никогда не догадался сделать подобное, — воскликнул Кочкин. Правда, есть сомнение, что это восклицание было искренним. Ерунда! И ты бы догадался. Просто мысли твои в тот момент были заняты другим, — скромно возразил фон Шпинн. Как мы будем действовать? По имеющимся приметам попытаемся отыскать пролетку. И кто знает, может быть, ее хозяин вспомнит того, кто брал у него коляску на прокат. Глава 41. Мы с вами, кажись, знакомы. Поиск пролетки затруднялся тем, что им должен был заниматься сам фон Шпинне. Ведь никто, кроме него, не знал, где находятся искомые проколы. А вводить в курс дела еще кого-либо Фома Фомич не хотел. Надев на себя костюм попроще, фон Шпинне принялся обходить извозчичьи биржи, их в Татаяре было три. Имея большой сыскной опыт, на скорую удачу Фома Фомич не надеялся. Он настраивался на долгий и утомительный поиск, который еще неизвестно, как закончится. Однако жизнь полна сюрпризов и приятных неожиданностей. Они, как замечены людьми не глупыми, но завистливыми, случаются не с нами, а с нашими соседями. Но на сей раз, вопреки всему, приятная неожиданность случилась с Фомой Фомичом. Фон Шпинне, стараясь походить на простого зеваку, остановился у витрины фотомастерской Крафта. Приоткрывший рот, стал разглядывать фотографии. Они были скучными. Портреты мужские, женские, детские. Истуканские позы. Испуганные глаза от наведенного на них объектива. Вот купцы с золотыми по брюху цепями, аккуратно рассеченные бороды, обветренные бессовестные лица. Молодой человек революционного возраста с медальным профилем. Семья какого-то железнодорожного чиновника у самовара. Жених подсаживает невесту в разукрашенную цветными лентами пролетку. Объектив захватил и половину лица кучера. — Постой, постой! — вслух проговорил фон Шпинне. — Так ведь это наш старый знакомый. Без бороды только. — Значит, насчет свадеб не соврал. Начальник сыскной вошел в фотомастерскую. Укрепленный на двери колокольчик тихонько тренькнул, сообщая о приходе посетителя. В центре небольшой, драпированной тяжелыми материями студии, на фоне такого неуместного, да к тому же еще и неудовлетворительно нарисованного южного пейзажа, по-хозяйски раскорячив худые ноги, стоял фотографический аппарат. Объектив, напоминающий жерло артиллерийского орудия, был повернут в сторону вошедшего. Из-за черной суконной занавеси, закрывающей вход в другое помещение, тотчас же выбежал подвижный молодой человек с мокрыми руками. «Крафт, умеренные цены при высочайшем качестве», — сказал он скороговоркой. Фома Фомич при виде человека снял с головы картуз и, пригладив ладонью волосы, сказал. «Мы это... узнать». «Что узнать?» «Там у вас карточки в окне». «Ну да, карточки. И что?» «Свадьба там, узнать. Чья она, эта свадьба?» Фотограф подошел к Фоме Фомичу ближе и, склонив голову чуть в бок, спросил. «А зачем вам это понадобилось знать?» «Так ведь это брательник женится, а там эта пролетка красивая. Хотел узнать, чья?» «Брательнику на свадьбу», — понимающе кивнул фотограф. «Хм, это ничего проще. Я знаю этого лихача и могу сказать, где он живет. Но чур уговор. Я тебе его адрес, а ты приглашаешь меня свадьбу снимать». «Снимать?» «О, брат, не доучили тебя!» — в полголоса проговорил Крафт, а затем стал громко и радостно, при каждом слове чуть подавая голову вперед, объяснять. «Фотографировать! Карточки делать! А потом брательника твоего вместе с невестой в окне у себя выставлю. А? Красота! А там, глядишь, и ты в кадр попадешь». «Как? Вместе с брательником? Ну так что, по рукам?» «Ну, по рукам». «Вот я тебе запишу. Читать ты умеешь?» «Чуток могу». «Ну, этого хватит», — сворачивая трубочкой записку, проговорил Крафт. Взяв в руки бумажку, которую дал фотограф, и надев картуз, фон Шпинне вышел из студии. Колокольчик брякнул ему вслед. Свернув за угол, Фома Фомич раскрыл записку и прочел. «Егоркин Никодим. Старобобринская, дом Плетнева». «Попался Никодим». Кочкин, после того, как Фома Фомич поделился своей нечаянной удачей, предложил самый простой и, с его точки зрения, самый эффективный способ дальнейших действий. Схватить Егоркина, привести в сыскную, допросить с пристрастием, и он все расскажет.